Дорогие братья и сестры, дорогие гости, все присутствующие здесь на нашем богослужении, мы сегодня собрались, чтобы прославить нашего Господа, чтобы поклониться Его святому имени, чтобы воздать Ему славу за то, что Он создал свою церковь. Центральным текстом Священного Писания, который у нас есть вот здесь сегодня, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Наш Господь создал церковь. А за кого страдал Христос? Написано в Священном Писании, что Он предал Себя за нее. За церковь страдал Христос, братья и сестры. Не за съезды и союзы, не за миссии, не за общество хороших людей, не за какие-нибудь другие, так сказать, привилегированные структуры в государстве. Христос страдал за церковь. И поэтому наша задача сегодня из того, что мы извлекли из Священного Писания, из того, что мы извлекли сегодня из этих уроков, мы должны глубоко, смирившись пред Господом, понять, что самое важное, что есть на земле, это церковь, это столб и утверждение истины, это то, что как раз Господь создал и то, за что Он отдал свою жизнь. Я хочу прочесть несколько текстов из Священного Писания. Первый текст – это Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 38. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И еще текст из Священного Писания, который записан в последней книге Священного Писания «Откровение». Это глава 2, стих 25. «Только то, что имеете, держите, пока приду». И еще один текст из Священного Писания – это из книги «Деяния апостолов», глава 18, два стиха, 9 и 10. «Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Вот такую истину Господь сказал апостолу Павлу: «У меня много людей в этом городе». Мы живем с вами в большом городе, братья и сестры, где много церквей, много молитвенных зданий, много собраний, много верующих. Но вот я хотел обратить внимание наше сегодня с вами, что хорошо, когда много или когда мало. Хорошо, когда много, братья и сестры. И Господь это сказал, чтобы апостола Павла утвердить, укрепить в этой истине, что ты не бойся, Павел, ты возвещай, ты говори об этом, ты не умолкай, тебя зла здесь никто не сделает, потому что у меня много людей в этом городе. Братья и сестры, ну, когда много, ну, допустим, нас здесь 1000, да, предположим, а придет один злодей, да, он что нам может сделать? Нас много, а он один. А когда ты один, а кругом 1000 злодеев, ну, тогда, наверное, ситуация немножко меняется, да, труднее. Труднее, но Господь обетование свое сказал, что я с тобой буду в скорби. А потом Господь говорит нам, что где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них, посреди Господь. Это много или мало? Это много, братья и сестры. Пусть даже будет двое или трое верных на земле. Мы слышали, когда остаются единицы, да? Но когда там Господь присутствует, это уже много. Это больше, чем, может быть, тысячи людей, тысячи церквей, где нет Христа. Вот это мало, понимаете? Поэтому, ну, как бы, с одной стороны, нам хорошо и радостно, когда много, с другой стороны, мы должны понимать, что если Господь с нами, значит, нас много. Если Господа с нами нет, если мы Его утратили, как когда-то сказал очень хорошую проповедь Геннадий Константинович на тему «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Если унесли Господа из церкви, если утратила церковь вот эту связь с нашим Господом Христом, тогда это мало. Тогда это ничего не значит совершенно, и тогда силы зла, безусловно, они восторжествуют и могут причинить много зла. Ну вот еще по этому поводу такой, ну, пример из Священного Писания. Сколько нужно для победы? Много или мало? Ну вот, можно так сказать, вспомнить войну, на которую вышел Гедеон. Сколько там вышло? 32 тысячи. Ну так, 32 тысячи вышло на войну. И Господь говорит: я не могу победу вам дать. потому что слишком много людей. Слишком много людей, я не могу победу вам подарить. Почему? А чтобы вы не возгордились, потом они сказали, что вот нас много, поэтому мы победили. Нас много, поэтому мы и, так сказать, вот одержали победу, и теперь можем торжествовать, и можем радоваться, и уже как-то и о Господе люди не вспоминают о том, что Бог же это сделал. Ибо Господь говорит Гедеону, знаешь что, возьми-ка и скажи, кто боязлив и робок, пусть идут в домы свои. Ну, всегда были робкие. Они шли на войну, готовы были умирать. Но когда нужно умирать, на самом деле, они оказались не готовыми. И сколько ушло? 2/3. Сразу 22 тысячи возвратились домой. Я представляю себе, ну, это было так, ну, и, наверное, и времени прошло не очень много, еще войны никакой не было. Возвращается 22 тысячи, выходят женщины с тимпанами, они всегда встречали воинов. И говорят, а в чем дело? А почему не все? А вы с победой? Как? Что случилось, да? Они говорят, да, вот мы робкие, мы боязливые, поэтому мы и пришли сюда. Вот тимпанов не надо, ничего не надо. Ну, вот мы как бы, ну так вот, решили для себя. Ну, и решили, и решили. И это Бог так сказал, потому что робкие могут на войне, да, ну, повлиять на сердца твердых, на сердца других людей, могут панику создать, да. Бежим, убегаем, закончилось все и так далее. И поэтому Господь сказал, не нужно много. Много – это не факт, необходимое количество для победы. А потом посмотрел Господь, говорит, и еще много у тебя людей, и поэтому не могу вам дать победу. Давай сделаем еще такое испытание. Помните, там, да, наклониться нужно и пить воду, значит, пить воду. Каждый по-разному пил воду. Ну, кто как умел, кто как знал, кто как считал нужным, да. Вот так люди и пили. Они не знали совершенно этого теста. Они не знали, что Бог испытывает сегодня от того, как ты будешь пить воду, от того, как ты будешь поклоняться Богу, от того, насколько будет твое сердце предано, от этого зависит сегодня исход победы. И Господь говорит, ты этих стал отдельно, а этих отдельно. И набралось таких очень много. Еще 10 тысяч. Ну, почти все войско, да, практически даже больше, чем 10 там, да, 12, наверное. Они тоже возвратились. Их тоже встречают и говорят, в чем случилось? Да, не знаем, что-то Гедеон сказал. Вот идти обратно, да, вот воду неправильно пили или там что-то делали мы не так, вот, да, и, может, и обида у кого-то была. Мы хотели воевать, и они хотели, они готовы были умирать. Эти воины не боязливые и не робкие. Но Господь сказал, что я не могу дать победу, чтобы... Вы же не гордились потом, мне сказали, что вот мы, нас тут много было, мы победили, и поэтому мы сегодня можем эту победу себе присвоить. Вот чтобы мы с вами не присваивали победы, братья и сестры, чтобы мы сказали, это Господь, Бог сказал, что я 300 лакавших, да, спасу Израиля. 300, да, вот там было у Гедеона, было так. Было немного, но Бог одержал великую победу. Там и были обиды, да, и филимляне обиделись, и говорят, ты что, нас не позвал, да мы тоже пошли, и так далее. Но Бог дал мудрое сердце Гедеону, и он сказал, да ну что там я сделал, вы больше сделали, вы же там вот переправу перекрыли, когда я попросил, да, сделали это. Ну, в общем, победа была общая, победа была действительная, и Господь показал, что для победы совсем не обязательно иметь много. Главное – иметь Господа. Главное, чтобы Господь пошел с нами. Ну вот в рамках моего доклада здесь свидетельство про расстояние большое, братья и сестры, с 37 года и по сегодняшний год, да, поэтому времени нужно много. Я не буду, так сказать, очень много об этом рассказывать, потому что, ну, я еще и ограничен. У нас все-таки праздник Московской церкви. Мы будем говорить о Москве больше, о нашем городе. Будем говорить о том, как служила церковь в наши дни здесь, вот на том, в той местности, где мы с вами проживаем. Какие Господь одерживал победы, чтобы Ему была слава приписываемая, а не нам, чтобы мы никогда не сказали себе, что вот мы что-то значимы, да, здесь, на этой земле. Трудились другие, а мы вошли в труд их. Мы сегодня стали наследниками вот этих наших братьев и сестер, которые жизни свои положили и не пощадили себя для того, чтобы мы с вами могли получить наследство. А теперь давайте посмотрим, что получили в наследие мы с вами. Какое наследие досталось нам? Чему научились мы? Какие мы выводы сделали отсюда? И сделали ли выводы? Ну, многие говорят, да, и сегодня, что мы живем в другой стране совсем. Отчасти да, а в другой ли? Ну, надо сказать, что в любой стране, и в этой тоже, живет сатана, тоже враг душ человеческий, дьявол, который ни в отпуск не уходит, ни на какие пенсию, он всегда остается на месте, на своем посту и будет вредить Церкви Христовой. И брань будет продолжаться, как она и продолжалась раньше. Поэтому нам не почивать на лаврах, наверное, не сказать, что мы победители, мы много сделали, мы что-то из себя значим. Нет, совершенно ничего нет. Мы не трудились, а другие трудились и вошли в труд их. Мы, братья и сестры, не знаем всех имен, сколько у Господа людей в этом городе. Господь знает, да? Господь знает своих, Господь знает церковь свою. Ну, конечно, даже в трудные минуты даже самые святые люди думали, что они одиноки. Помните, пророк Илья в Версавии, да? Под кустом можжевельника говорит: «Господи, я остался один». И моей души ищут. Да Господь говорит: да тебе не один, еще 7 тысяч есть, которых ты не знаешь и не видел. А они тоже не преклонили колено перед Ваалом и не лобызали его стопы и так далее. То есть они не поклонялись Ваалу, я их сохранил. Бог знает, где их сохранить. Они, может быть, в пещерах хранились, где-то еще питались из дома царского, да, Авдий приносил им ценой собственной жизни, рискуя, да, для того, чтобы напитать пророков Господних, хлеб и воду им дать и что-то еще, для того, чтобы иметь это все необходимое. Ну, вот Господь укрепил Илью и сказал, что да, вот ты не один, не одинок. И еще, братья и сестры, можно на что обратить внимание с вами нам. Когда-то царь Аса тоже вышел на войну, и к Господу обратился. У него было 280 тысяч, а у врагов миллион. Ну, в общем, так сказать, несопоставимые цифры такие, очень, очень большие, да, и против миллиона, и Аса говорит: «Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, не Твоей ли силе помочь сильному и бессильному?» Вот это была молитва смирения. Не в Твоей ли силе? Миллион против нас стоит, а нас всего тут в несколько раз меньше. Но Ты, Господь, если пойдешь с нами, мы непременно одержим победу. И Бог пошел, и Бог одержал победу. И такие случаи мы из Священного Писания видим. Поэтому много, большинство, это еще не значит, что на этой стороне будет победа. Победа там, где Господь, братья и сестры. Поэтому мне хотелось вот на этом остановиться немножко и сказать, что всегда на стороне истины и на стороне правды было немного. Христос что сказал? Не бойся, малое стадо. Почему? Потому что Господь пастырь, да? Стадо малое, но бояться не нужно. Трудиться нужно, служить Богу нужно, молиться нужно Богу. И нужно дать простор, обеспечить Господу действовать в сердце нашем, прежде всего, в нашем доме, в нашей семье, в нашей церкви, и тогда Господь будет поборать. Помните, побеждать. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. Бог сказал когда-то через Моисея, да? Вот. И таких моментов в Священном Писании мы находим очень и очень много. Мы сегодня хотим сказать о том городе, в котором мы с вами живем. Итак, с 1937 года по 1944 год история мало что нам говорит. Вот есть такая книга, написал ее Бычков, там вот по истории Иоанна Крестителя Баптиста в этот период вообще выпал. Его совсем нет. И когда вопросы задавали, а где же церковь-то была с 1937 года по 1944? Ну вот расстреляли, а церковь-то осталась или нет? Церковь была, церковь жила, и она живет до нынешних дней и будет жить, пока Господь ее возьмет себе. То есть церковь оставалась и в эти годы. Это были домашние собрания такие по местам, группы. Дома молитвы закрывались, и остались считанные дома молитвы. Ну, тут была историческая ломка, да, и был еще, так сказать, военный период, это уже не наша сфера, но хотя бы так несколько мы можем тоже из истории сказать, что когда немецкая армия приблизилась к Москве в 43-й год, вот здесь вот, да, и как бы, ну, был трудный такой вот период вообще, потому что эвакуировалось правительство, уезжало, и с ними там, по некоторым сведениям, уезжали пресвитеры, пасторы вот эти, этой церкви, которая была в Москве, стадо осталось, бросили, оно осталось, так сказать, здесь просто, так, и верующие собирались, верующие молились Богу, и их было немного, но они уповали на Господа. Ну, отодвинулся фронт, прошла война, нужно было так сказать, политикам вершить свою сферу, но они не могли это делать без церкви. Они должны были дать какую-то свободу, какую-то такую церкви, чтобы мировое сообщество могло увидеть, что ну, в стране, которой мы помогаем сегодня, нет узников, что сегодня свобода есть религии, свобода веры в Бога и так далее. И для этой цели был создан Всесоюзный совет Евангельских христиан-баптистов. То есть на осколках, на обломках этих союзов, которые были уничтожены, и союз евангельских христиан, и союз баптистов, которые были сломлены, и потом они же и сами, просто у нас не достает времени сказать, что через 3 года они тоже были уничтожены, и тоже были многие из них убиты, и многие из них были расстреляны. Они не оказали поддержки в свое время церкви, они не выступили одним фронтом, да, для того, чтобы сказать, что и мы тоже, это наши братья, и мы тоже и за них ходатайствуем, и мы поддерживаем их, и мы готовы с ними разделить эту участь. Отмежевался союз, и через 3 года буквально он тоже был уничтожен, и один, и другой союз. И на обломках этих союзов был создан Всесоюзный совет и евангельских христиан, и баптистов. Он так и назывался через букву «И», вот, а потом стал через щеточку, ну и так далее, да. Но чем это характерно? Характерно тем, что народ Божий не избирал этот союз, этих руководителей. Не было съездов, которые бы избрали, этих людей назначили. Их спешно освободили из лагерей. Некоторые приехали даже, так сказать, в тюремной одежде, переодевали уже в Москве здесь, для того, чтобы принять вот этот пост, который каждому был обещан еще в лагерях. Сталин дал такую команду, чтобы вот там на местах проверить, кто согласен, дал подписку, значит, на свободу, и, пожалуйста, тебе место кресла в президиуме, а кто не согласился, тех расстрелять. Их добивали основательно для того, чтобы здесь вот, ну, показать свободу совести. А иначе, если эти выйдут неповрежденными оттуда, значит, ну, начнется опять, как они говорили, конфронтация и так далее. Так случилось дальше. Это была историческая ломка. И вот на фоне этого всего в Москве совершалось служение. Церковь была, ну, одна, можно сказать, да, она долгое время существовала одна в Маловузском переулке. Дом 3, да, и независимо от того, какие бы ни были времена обещанной свободы или времена наступили уже, так сказать, ну, другие совершенно перемен, церковь как-то не все это понимала. Как-то не все. Ну, надо сказать, что люди ободрились после войны, да, когда было столько горя много, было много смертей, было много, ну, так сказать, нужно было утешение нести народу. И действительно, народ куда шел за утешением? Шел в церковь, братья и сестры. Это понятное дело, что церкви были наполнены, переполнены. И Господь благословлял, Господь давал покаяние, спасение и детям Божьим. И мы никогда, братья и сестры, не ставили знака равенства между детьми Божьими в этой церкви и в других церквах. И между союзами, между руководителями, между теми, которых никогда не ставил Бог на это служение. Вот это надо себе отметить, и мы сегодня перед Господом свидетельствуем, что мы никогда не ставили знака равенства. Мы всегда были готовы протянуть руку общения нашим братьям и сестрам, и никогда мы не могли согласиться с тем руководством, которое не было поставлено Богом, которое было поставлено на разрушение. Еще Ленин об этом говорил в 22-м году, что нужно необходимо на все съезды баптистов и христиан евангельских внедрить наших сотрудников, чтобы под их руководством проходили эти съезды, обязать ОГПУ, обязать НКВД, обязать ВЧК присутствовать там своими представителями и на эти решения как бы влиять. И вот есть такой интересный случай, немножко отвлекусь, на прежние, братья и сестры, был последний вот этот такой решительный съезд, и на него, 26-й год, на него приехали из других союзов, Союза баптистов Дальнего Востока, и прибыл туда Винц Петр Яковлевич. Винц Петр Яковлевич – это отец Винца Георгия Петровича. Он прибыл тоже в Москву на этот съезд. Его арестовали прямо на платформе, только по выходе из вагона, и говорят ему: «Вы на съезд приехали?» Он: «Да, приехал на съезд». «Вот мы вам рекомендуем проголосовать на этом съезде за делегата Бондаренко». Ну, он впоследствии был генеральным секретарем Союза. «Мы вам рекомендуем за него проголосовать». Он говорит: «Я его совершенно не знаю, он мне не сделал ничего плохого. Но если вы рекомендуете за него голосовать, то я голосовать за него не буду». Ну, и тогда Петра Яковлевича продержали это все время здесь, в Москве, в тюрьме. А потом отправили его поездом после окончания съезда, чтобы не влиял, чтобы не мешал, чтобы не рассказал. То есть все съезды, все эти структуры, они были не только подвержены, а руководимы даже были вот этими людьми, которые, ну, разлагали церковь, которые стремились церковь уничтожить. Но церковь создал Господь. Они-то этого не знали, не понимали, и, может быть, до сих пор не понимают власти, что церковь создал Бог, и с ней бороться бесполезно, с ней бороться немыслимо, и это все никогда не увенчается успехом. Церковь продолжала жить. И вот в окрестностях Москвы собраний не было, молитвенных домов тоже не было, и люди не всегда приезжали в Московскую церковь, иногда собирались они вот за кольцевой там дорогой, которой тоже еще тогда не было, в тех пределах Подмосковья ближайшем. И некоторые такие места были, они, ну, возникли как бы стихийно, если можно сказать, но не на пустом месте. Это вот Любучаны, примерно, ну, так вот, предвоенное время, там жила семья Вороновых, и два брата, которые отказались взять оружие, они были расстреляны. Это было тоже наследие, братья и сестры, это было тоже... Ну, как бы уже члены Московской церкви, они уже близки были к тому, к нашему такому времени. Там начали собираться дети Божьи. Еще одно место было, где, так сказать, тоже пробуждение такое начиналось, это было Дедовское. Там церковь, она была еще Гучковская называлась тогда, поселок Гучково. Оттуда шли тоже такие вот небольшие очаги. И третье место – это сама Москва. Это сама Москва из членов Московской церкви, которые там находились и, наконец, поняли и увидели, что дальше так нельзя. Был призыв Совета церквей или, скажем тогда, оргкомитета, группы инициативной, и Московская церковь отозвалась на инициативу Духа Святого. И первый, можно сказать, в числе первых, надо сказать, из всей страны подписала вот такой документ, такое заявление, оно у нас есть, Центральный комитет ЦК КПСС, где подписали и сказали, что мы признаем группу инициативную и своим руководством и просим разрешить дать съезд на основании закона. Съезд... Да, на основании закона его он полагался, он должен быть. Но вы знаете, законы у нас в стране, да, они писались людьми, отменялись людьми, как угодно было. Поэтому на законы опираться, может быть, не всегда было правильно. Но, тем не менее, это было. Итак, церковь, которая оказалась в Москве, уже выйдя оттуда, она должна была искать места для богослужений. И одним из мест для богослужений была Десна. Десна, братья и сестры, это частный дом, дом верующих, Якименковых, где вот здесь как раз вот на снимке глава этого семейства Афанасий Иванович, да, он предоставил свой дом для богослужения, и в этом скромном домике, надо сказать, было много-много общений. И мы вспоминаем сегодня это как веху, одну веху, да, вот, ну, нашего такого служения в Москве, братья и сестры, хотя это было и Подмосковье. А сегодня, кстати, это тоже Москва. Так вот, в этом доме, кстати, был образован и Совет Церквей на одном из своих совещаний 18-19 февраля 1965 года. На этом совещании... в этом доме, это нам дорого и близко тоже, что здесь уже образовался новый союз, уже не группа инициативная, не оргкомитет, потому что на инициативу Духа Божия не отозвалось большинство, было немного. Ну вот в этом домике совершалось служение, в этом домике был избран Совет Церквей в составе из 11 человек. Я прочту эти фамилии, их никого уже не осталось в живых, братья и сестры. Но этот состав поменялся, состав уже теперь другой сегодня Совета Церквей. Но из тех, кто были тогда, я хочу прочесть. Крючков, Винс, Дубовой, Антонов, Батурин, Якименков, Миняков, Голев, Гончаров, Кондрашов, Цуркан. 11 человек, 11 членов новообразованного союза. И это было здесь, вот, на базе Московской церкви в Москве. Какое отношение мы к этому имеем? Ну, собственно, мы молились об этом, братья и сестры, кто жил в это время, кто был, участвовал, просили Господа, чтобы Господь милость оказывал. И Господь оказывал милость и совершалось служение в этом доме. Но не только в этом доме, были и другие дома, где наши богослужения совершались. Ну, например, был еще другой дом в Ватутинках. А это вот, кстати, крещение, да? Крещение было в Московской церкви, год 1965. Ну, может быть, там кто-то найдет знакомые лица, да? Это история такая, давняя история, можно сказать, уже, ну, почти полвека прошло с этого времени, много времени. Это пруд вот там, в Любучанах, куда приехали на крещение. Здесь вот, ну, многие братья есть из Союза, которые вышли тоже в Московскую церковь. Там и Лебедева вы найдете, да, там и Василия Ивановича, там есть и, наверное, другие братья, и Кораблев в то время был, и Жуликов, Кузнецов, да, и так далее. Другие были братья, которые тоже вышли вместе, поняли эту истину и трудились в Московской церкви. Но, однако, братья и сестры, время шло, и враг тоже действовал в это время и пытался смутить, пытался внести проблемы. И одной из проблем было место, где же собираться, где проводить. Ну, церковь выделилась немало, порядка 200 человек насчитывала церковь в то время, даже где-то 250 по прежним, так сказать, подсчетам. Церковь была большая, ей нужно было место, нужно было где собираться. И вот церковь приобретает себе дом молитвенный. Молитвенный дом приобрели весной 1965 года. Молитвенный дом, он и сегодня цел стоит. Он был конфискован уже в сентябре 1935 года. Полгода он просуществовал. Церковь собиралась здесь. Это в районе Подольска, между Подольском и Щербинкой. Ну, он дом и сегодня стоит, его конфисковали. И так он и не был возвращен церкви. Он перешел в собственность государства. Потом были суды там некоторые, и, в общем, суд присудил компенсацию церкви отдать. Церковь получила компенсацию, мизерную, конечно, потому что износ, дом какой-то, что он стоит уже теперь по нынешним временам. За эти деньги купили дом молитвы в Подольске, ну, добавить пришлось, конечно, и там церковь сегодня имеет молитвенный дом. Слава Богу, это тоже вклад Московской церкви, и мы радуемся и благодарим за это Бога. Ну, а дом стоит, он уже там и перестроен, там уже целая вилла стоит на этом месте, вот, и это памятник беззаконию, памятник безбожию, вот, атеизму этому, который не возвратил дом молитвы христианам. Но церковь продолжала свою жизнь. Дома не стало, но, однако, народ Божий ободрился. Это вот молодежь Московской церкви. Ну, год 1973, да? Ну, так сказать, может быть, не везде по хронологии мы с вами идем. Но, однако, это вот та часть молодежи, которая выросла уже за это время. Подросточки там, дети, да? И все то, что запрещало законодательство иметь, мы по-прежнему совершали свое служение. И Господь служение церкви благословлял. Хочу сказать, братья и сестры, что за это время в церкви произошло много изменений. Так? И Господь хранил свой народ. Вопрос встал, конечно, ну, там еще у нас было помещение в Ватутинках, вот тоже дом, да, где палатка там во дворе стоит дома. Ну, там это все уже сегодня в запустении, потому что там нет собрания, оно уже теперь и необходимости нет. Но там мы проводили наше богослужение. И есть у нас там некоторые кадры, которые нам об этом расскажут сегодня, как проходило богослужение. Вот тут, видите, как строили, мы начали дома, мы строить ничего не умели, мы такие строители незадачливые, строят дом с фундамента, а мы с крыши начинали строить. Поставили столбы и крышу, чтобы нам, ну, дождь не мешал, да, служение проводить. А потом все остальное, потом стены делали, а потом там уже пытались какой-то фундамент подложить. Ну, в общем, такие мы были строители. Но был дом, братья и сестры, было место, где церковь могла укрыться. Нам служила эта палатка, и мы благодарим Бога за то, что Господь, вот благословите, столбы там посредине, ну, как умели, так и делали. Но это все равно был наш вклад, братья и сестры, в дело служения. Это цена независимости. Да, хочешь иметь шикарный дом в центре Москвы, иметь кресло, иметь все, тогда нужна регистрация, тогда нужно признаться, заступнический, тогда нужно закрыть глаза на эти жертвы, на убитых и расстрелянных, ты будешь иметь это. А нет, тогда вот, ну вот такое. Слава Богу, мы были рады и благодарны Богу за это. И Бог продолжал благословение свое изливать, и Церковь Божия росла. Есть еще там дальше кадры, можно их показать. Вот это уже были, ну, другие несколько места. Квартиры. где, ну, церковь уже не могла собираться там, потому что и времени уходило много на поездки, и вечерние собрания это было. Это были московские квартиры, их было тоже достаточно. Никогда не было много, но всегда хватало, братья и сестры. Вот это вот очень важно понять. Помните там как такой момент, когда вот Илья сказал, что масло в сосуде, да, не иссякнет, будет всегда на донышке, но всегда будет. И поэтому всегда было. Вот там были квартиры московские, где мы собирались, где проводили наши богослужения. Можно еще показать. Да, вот это уже место, которое нам подарил Господь позже. Это библиотека Ушинского. Библиотека, в которой мы провели порядка 7 лет. Много или мало, братья и сестры? Ну, достаточно, да? Ну, потом мы там осмелели в этой библиотеке уже и думали, что это уже наш дом молитвы. Начали писать объявления и даже приклеили на входе, что это молитвенный дом. Ну, и тут надо тебе сказать, ну, понятно, что власти сразу среагировали. Значит, глава администрации президента собирает всех директоров библиотек, всех, и говорит, ну что, друзья, мы вот дожились, теперь давайте библиотеки закрывать, молитвенные дома будем открывать. Видите, вот у нас уже есть опыт на библиотеке Ушинского. Вам что, денег не хватает, да, товарищ директор, да? Или вам работать надоело здесь? Как вы это позволили? В библиотеке, в государственной, в народной, с таким именем, столько лет здесь, вот, значит, это самое. А нас Бог хранил там и это. Мы когда пришли заключать договор с ними на какую-то хоть аренду, мы говорим, что вот, ну, у нас регистрация, у вас есть? У нас нет регистрации. Вот, давайте посмотрим законодательство. Он посмотрел, полистал, ага, ну, церковь без регистрации может совершать свое служение, группа. Ну, пусть у вас будет группа тут или как. Да мы нам все равно, как вы нас назовете. Нам нужно было помещение, и мы там собирались в этом помещении. Вот Николай Семенович Мазурин, да, видите, там вот совершает служение, да, у нас в церкви, ну и так далее. Было много у нас гостей, много было у нас радости в этом доме, совершали служение. Но мы лишились этого дома. После этого совещания нашего директора, инфаркт схватил, его увезли на скорой помощи оттуда, с этого совещания у администрации президента, и нам отказали, сказали, вот вам неделя срока, забирайте свои скамейки, там, чего у вас есть еще, все, что больше здесь ничего не было. Все, нам достаточно, все, следующий, ну, случай уже не может повториться такой. Ну, слава Богу, 7 лет, однако, было, да, Бог нас хранил и не оставлял без места. Ну, вот, закончилось, братья и сестры, и места нет. 42 года церковь не имела молитвенного дома, и оказались мы в лесу. Вы знаете, к этому времени уже многие церкви построили себе дома молитвы. Уже цыгане построили себе дом молитвы, да? Мы так, ну, с неким таким вот думали, ну, смотрели, ну, как же так? Когда же у нас в столице-то будет дом молитвы? Будет у нас такое время или не будет? Ну, молились Богу, Господи, помилуй ты нас. Ну, ты видишь, нам некуда идти. Вот мы собирались там на практически лето все, да, в этом лесу. Помните, кто бывал там на этих собраниях наших? Вот там брат нас проповедует, Юра, да? И милиция приходила, ну, нам зла там никто не сделал, да, потому что в этом городе много людей, братья и сестры, у Господа, да, они приходили, там, милиция с рациями, ну, все спокойно, вроде нормально, и ничего нам, никто нас там не разгонял, ничего нет, но началась осень, дожди. Что делать, как быть, куда идти, некуда больше. Идти по квартирам уже, ну, церковь выросла за это время. Бог нам подарил еще одно место, ангар, железный такой вот, да, ну, место было, да, где нас укрывало, так сказать, от непогоды, и тепло было там, ну, по-разному, по-всякому, и душно было, и жарко было. Но, однако, это тоже было место, где мы могли служить нашему Господу. То есть, вот, Бог никогда нас не оставлял, братья и сестры. На самом, ну, казалось бы, уже зима подходит, уже вот осень в лесу. Господи, тяжело, помоги ты нам, Господь дорогой. И Господь раз нам, проезжаем объявление, сдается это помещение, да. Ну, никогда не было там объявления, я там живу, в этом районе, понимаете. Никогда, тут на этот момент появилось объявление. И как раз вот Господь нам дал вот такую милость. Ну, вот видите, нам и детей, и подросткам хватало места буквально всем, и Господь совершал свое служение и не оставлял церковь без места для поклонения Ему. И поэтому неважно, много нас или мало нас, неважно, много мы имеем или мало, важно, чтобы это было достаточно. Этого было достаточно на тот период для Церкви Божией. Ну, есть там, наверное, еще у нас некоторые кадры. Это уже вот дом молитвы на Петровском бульваре. 4 года мы были в этом ангаре, а потом 2007 год мы переходим вот в это помещение. Конечно, для нас, братья и сестры, это было чудом, да? Это в центре города, прекрасный дом на Петровском бульваре, церковь Московская получила. Это, братья и сестры, награда уже. Награда, может быть, не за наши заслуги совсем. Награда за то, что Господь верен, верен обещавший. И Он дал это место, дал это богослужение. Вот можно еще возвратиться на этом богослужении. Как раз присутствовал Геннадий Константинович. Вот он здесь и проповедует у нас. Да, и, наверное, это уже было последнее, когда он был на, у нас в Московской церкви. Братья и сестры, времена меняются, времена, так сказать, не остаются на месте. Но Господь нам подарил еще один дом, да? Вот. И еще надо сказать, что у нас молитвенный дом во Внуково есть. Во Внуковской церкви. Это один из первых домов, который был построен. Вот после палатки, после этого. Церковь выделилась из нашей Московской церкви с молитвой, благословением Господним. И началась собираться там, во Внуково. И там был построен тоже молитвенный дом. Он и сегодня стоит. Хороший молитвенный дом, хорошая церковь, слава Богу. И мы Господа за это благодарим.